Глава 5. В тюрьме. Зал суда снова превратили в кардигардию. Караул был удвоен, как и накануне. Дверь в подземелье по-прежнему охраняли два конвоира. Около полуночи человек с фонарем прошел через кардигардию, назвал себя и приказал отпереть темницу. Это был Симурден. Он вошел в верхнюю камеру и оставил дверь полуоткрытой. В камере было темно и тихо. Симурден перешагнул через порог, поставил на пол фонарь и остановился. В полутьме было слышно ровное дыхание спящего человека. Симурден задумчиво прислушался к этому спокойному дыханию. Гавен лежал на соломе в дальнем углу камеры и крепко спал. Стараясь не шуметь, Симурден подошел к нему совсем близко и долго смотрел на него. Взгляд матери, любующейся своим спящим младенцем, не мог быть нежнее. Во взоре Симурдена выражалось больше, чем, может быть, он хотел бы. Он прижал к глазам кулаки, как это часто делают дети, и с минуту постоял так, не шевелясь. Потом опустился на колени, тихонько приподнял руку спящего и поднес ее к своим губам. Гавен пошевелился и открыл глаза с бессознательным удивлением внезапно разбуженного человека. Фонарь слабо освещал камеру. Гавен узнал Симурдена. «Ах, это вы, учитель!» И после минутной паузы он прибавил. «Мне только что приснилось, что смерть целует мне руку». Симурдена всего всколыхнуло от внезапного наплыва мыслей. Эта волна мысли бывает порою так высока и налетает так бурно, что, кажется, вот-вот погасит душу. Но Симурден ничем не выдал, что происходило у него в глубине души. Он только произнес: «Гавен». Они смотрели друг на друга. Глаза Симурдена горели тем мрачным огнем безысходной скорби, от которого высыхают слезы. Глаза Гавена кротко улыбнулись. Он приподнялся на локте и заговорил: «Я все смотрю на этот рубец на вашем лице, дорогой учитель, на этот след от сабельного удара, который вы получили из-за меня. Да и потом. Не дальше, как вчера, вы дрались со мной рядом. Ради меня, боясь за меня, вы вмешались в свалку. Если бы провидение не привело вас к моей колыбели, чем бы я был? Я ходил бы во мраке. Если во мне есть сознание долга, я обязан этим вам. Я родился связанным, ведь предрассудки — те же путы. Вы их сняли с меня. Вы дали мне возможность свободно развиваться из того, что было только мумией. Сделали нормального живого ребенка. В мертворожденного недоноска вы вдохнули душу. Без вас я вырос бы карликом. Благодаря вам я существую. Я был только барином. Вы сделали из меня гражданина. Я был бы простым гражданином, если бы вы не воспитали во мне мыслящего человека. Вы подготовили меня к земной жизни, а душу мою — к жизни небесной. Чтобы я мог вступить в действительность вооруженным, вы дали мне ключ к истине, а для вступления в загробную жизнь — ключ к свету. О, дорогой мой учитель, благодарю вас. Благодарю. Вы создали меня». Симурден присел возле него на солому и сказал: «Я пришел поужинать с тобой». Гавен разломил пополам краюху черного хлеба и протянул ему половину. Потом подал ему кружку с водой. «Пей прежде ты», — сказал Симурден. Гавен отпил и передал ему кружку. Гавен выпил только глоток. Симурден пил жадно и долго. Вообще, за этим ужином Гавен ел, а Симурден пил. Верный признак душевного равновесия первого и лихорадочного волнения второго. В камере царила атмосфера ужасающего покоя. Между учителем и учеником завязалась беседа. Гавен говорил: «Готовятся великие события. То, что создает революция в настоящий момент, скрыто от наших глаз во мгле грядущего. За видимой работой таится работа незримая. Первая заслоняет вторую. То, что мы видим, жестоко. То, чего мы не видим, божественно прекрасно. Сейчас я ясно различаю все, что будет. Как странно и как хорошо. Урок, завещанный нам прошлым, не пропал даром. Он создал этот необычайный 93-й. Под лесами варварства строится храм цивилизаций». «Да», — ответил Симурден. «Из временного, из переходящего создастся окончательное. Окончательное — это идущие рука об руку, права и обязанности. Это пропорциональный и прогрессивный, налоги, всеобщая воинская повинность, уравнение всех и во всем без всяких уклонений, и над всеми и всем прямая линия, закон, республика абсолюта. «Я предпочитаю республику идеала», — сказал Гавен и, помолчав, продолжал. «Ах, учитель, какое же место вы отводите в вашей республике самоотвержению, самопожертвованию, самоотречению, проявлению великодушия, любви к ближнему? Привести все в равновесие — хорошо, привести все в гармонию — еще лучше. Лира лучше весов. Ваша республика все развешивает и отмеривает по дозам, моя уносит человека в небесную лазурь. А это разница. Такая же разница, как между мертвой теоремой и орлом. Ты витаешь в облаках, а вы погрязаете в расчетах. Гармония — мечта. Да ведь и алгебра — измышление ума человеческого. Я желал бы, чтобы человек был создан Эвклидом. А я предпочел бы, чтобы его создал Гомер. Суровая улыбка учителя была ответом на последние слова ученика, как будто учитель хотел этой улыбкой удержать полет пылкой души. «Все это поэзия. Не верь поэтам», — сказал Симурден. «Не верь. Старые, хорошо всем знакомые слова. Не верь теплому дыханию лета, не верь солнечным лучам, не верь благоуханию цветов, не верь сиянию звезд. Да, но все это не накормит голодной массы». «Почем вы знаете? Мысль — та же пища. Мыслить — значит питаться». «Абстракции. Республика — это 2×2=4, когда каждому дано то, на что он имеет право». «Тогда нужно дать ему то, на что он права не имеет». «Что ты под этим разумеешь?» «Я разумею взаимные уступки всем со стороны каждого и каждому со стороны всех. В этом заключается основа общественной жизни. Вне строго обоснованного права нет ничего». «Не ничего, а все. «Я признаю только право». «А я нечто высшее». «Что же может быть выше права?» «Справедливость». Оба иногда умолкали, и каждый уходил в себя. Симурден сказал: «Выскажись точнее». «Извольте. Вы хотите общей воинской повинности, обязательной для всех. Но с кем же воевать? С другими людьми? Ну а я? Я совсем не признаю военной службы. Я не хочу войны, я хочу мира. Вы хотите государственной помощи бедноте, а я хочу, чтобы совсем не было бедноты. Вы хотите пропорциональных налогов, а я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы коммунальные затраты были сведены к простейшим формам и оплачивались избытком социалистического бюджета». «Как же это сделать?» «А вот как. Прежде всего, уничтожьте всех паразитов общественного организма. Паразитизм служителей культа, паразитизм судьи, паразитизм армейщины. Затем постарайтесь использовать ваше богатство. Вы бросаете удобрение в помойные ямы, бросаете его в борозду. Во Франции 3/4 земли пустуют. Вспашите всю землю. Уничтожьте лишние пастбища, разделите поровну на всех коммунальные земли. Пусть у каждого работника будет участок земли, и на каждом участке будет работник. Тогда во 100 раз увеличится общая продуктивность страны. В настоящее время во Франции крестьянин ест мясо всего 4 дня в году, а при рациональной обработке земли Франция прокормит 300 миллионов человек, всю Европу. Утилизируйте могучую союзницу, природу, которую вы пренебрегаете. Заставьте работать на вас каждую струю ветра, каждый водопад, все магнетические токи. Земной шар испещрен сетью богатейших жил, хранящих неисчерпаемые запасы воды, масла, огня. Раскопайте эти жилы, и вы получите воду для ваших фонтанов, масло для ваших ламп, огонь для ваших очагов, а движение морских волн, а приливы и отливы. Что такое океан? Громадная сила, пропадающая даром. Как нелепо, что суша не использовала до сих пор океана». «Ты опять замечтался». «Ничуть. Я не выхожу из пределов реального». И, помолчав, Гавен добавил: «А женщина? «Во что вы обратили женщину?» Симурден ответил. «В то, что она есть. В слугу мужчины». «Да, женщина — слуга мужчины. Но при одном условии». «При каком?» «При том условии, чтобы и мужчина был слугою женщины». «Ты бредишь!» — воскликнул Симурден. «Мужчина — слуга женщины? Никогда этого не будет. Мужчина — властелин. Я признаю только одну самодержавную власть — власть мужчины у домашнего очага. Мужчина в своем доме — царь». «Да, царь, но при одном условии — чтобы женщина была в нем царицей». «Другими словами, ты хочешь для мужчины и для женщины равенства». «Равенства? Ты сошел с ума? Два совершенно различных существа!» «Я говорил о равенстве прав, а не о тождестве натур». Наступила новая пауза. Перемирие в поединке двух умов, мечущих молнии друг в друга. Паузу прервал Симурден. «А ребенок? Кому отдаешь ты ребенка?» «Прежде всего отцу, который его зачал, затем матери, которая его родила, затем наставнику, воспитавшему его, затем городу, где он рос, затем отечеству, его верховной матери, и, наконец, самому главному его прародителю — человечеству». «Ты ничего не говоришь о Боге». «Отец, мать, наставник, город, отечество, человечество — все это лишь ступени лестницы, ведущие к Богу». Симурден не возражал. «Раз человек поднялся на эту лестницу, он уже достиг Бога», — продолжал Гавен. «Двери ему открыты, и ему останется только войти». Симурден предостерегающим жестом поднял руку. «Гавен, вернись на землю. Мы хотим осуществить лишь возможное». «Смотрите, как бы не сделать возможное невозможным». «Возможное всегда осуществимо». «Нет, не всегда. Если с утопией обращаются слишком деспотично, она умирает. Яйцо беззащитное, и нет ничего более хрупкого, чем яйцо». «Но, с другой стороны, утопию надо крепко держать в руках. Надо надеть на нее ярмо действительности, огородить ее стеною фактов, иначе она улетучится, как дым. Абстрактная идея должна притвориться в идею конкретную. То, что она потеряет в красоте, окупится пользой. Она станет меньше, но лучше. Надо, чтобы право легло в основу закона. И когда право станет законом, оно будет абсолютно. Вот что я называю возможным». «Возможное больше, чем это». «Ну вот ты опять унесся в мечтах». «Возможное — таинственная птица, всегда парящая над человеком». «Да, но ее надо поймать». «Живою». Гавен задумался на минуту, потом продолжал. «Мой лозунг — всегда вперед. Если бы человек был создан, чтобы пятиться назад, он родился бы с глазами на затылке. Наши взоры всегда должны быть обращены в сторону зари, зарождения жизни, расцвета. Когда отжившее падает, оно говорит вступающему в жизнь: «Живи!» Треск упавшего старого дерева есть призыв новым, молодым деревцам. Каждый век делает свое дело. Сегодня он создает граждан, завтра — людей. Сегодня на очереди вопрос о праве, завтра — о заработной плате. Слова «заработная плата» и «право» в сущности имеют одно значение. Человек должен получать плату за то, что он живет. Право — это неотделимая от человека прирожденная заработная плата. Заработная плата — это приобретенное право. Гавен говорил пророчески сосредоточенно. Симурден слушал. Они поменялись ролями. Теперь уже не учитель поучал ученика, а ученик — учителя. «Очень уж ты скор», — прошептал Симурден. «Что делать? Ведь у меня мало времени», — ответил Гавен, улыбаясь. «Так вот, дорогой учитель, в чем разница между нашими двумя утопиями. Вы мечтаете о казарме, для всех обязательной, а я мечтаю о школе. Вы хотите воспитать человека-солдата, я — человека-гражданина. Вы хотите, чтобы он был грозен, я хочу сделать из него мыслящее существо. Вы создаете республику мечей, я создаю... Я создал бы, — поправился он, — республику умов». Симурден потупился и спросил, не поднимая глаз. «А пока? Чего ты хочешь?» «Того, что есть». «Ты, значит, оправдываешь настоящий момент?» «Да». «Почему?» «Потому что это буря. Буря всегда права. На один сожженный молнией дуб сколько лесов, напоенных грозовым ливнем. Цивилизация была заражена чумой. Ураган революции развеял заразу. Возможно, что он уносит иногда вместе с дурным и хорошее, но может ли быть иначе? Ему надо произвести такую радикальную чистку. В сравнении с ужасом заразы, что значит ярость ветра? Да и потом, чего мне бояться бури, когда у меня есть компас? Чего мне бояться самых грозных событий, если во мне жива совесть?» И он докончил тихим, низким, торжественным голосом. «И, наконец, есть некто, кому нельзя мешать». Он поднял руку, указывая куда-то вверх, и Симурдену, следившему взглядом за направлением этой поднятой руки, показалось, что сквозь каменный свод подземелья виднеется звездное небо. Оба опять замолчали. «Ты говоришь, человеческое общество должно возвыситься над природой», — сказал, наконец, Симурден. «А я говорю, это недостижимо, это мечта». «Нет, это цель. Иначе к чему соединяться в общество? Тогда не удаляйтесь от природы. Будьте дикарями. Атаити, рай. Но только в этом раю не мыслят. Лучше человеческий ад, чем скотоподобный рай. Но нет, зачем ад? Будем человеческим обществом. Возвысимся над природой. Да, если мы ничем не будем дополнять природу, зачем нам уходить от нее? Довольствуйтесь тогда муравьиной работой и пчелиным медом. Вы не хотите быть царем природы? Оставайтесь рабочим скотом. Если же вы хоть чем-нибудь дополните природу, вы неизбежно станете выше нее. Дополнять значит увеличивать, расширять, а раздвигая пределы естества, человек растет и сам. Человеческое общество — это природа, достигшая полного роста. Мне нужно все то, чего не достает пчелиным ульям, чего не достает муравейникам. Мне нужны искусство, поэзия, памятники архитектуры, гении, герои. Призвание человека не в том, чтобы вечно таскать тяжести. Нет, нет, нет, не надо больше париев, не надо рабов, не надо каторжников, не надо отверженных. Я хочу, чтобы каждый из атрибутов человека был символом цивилизации и двигателем прогресса. Я хочу свободы духа, равенства сердец, братства душ. Прочь всякое иго. Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы, широко расправив крылья, парить над землей. Не надо больше пресмыкающегося человека. Я хочу, чтобы личинка превратилась в живое насекомое. Я хочу, чтобы земляной червяк стал легкокрылой бабочкой и полетел. Я хочу...» Он замолчал. Глаза его сияли. Губы беззвучно шевелились. Дверь оставалась полуотворенной. В подземелье снаружи проникали кое-какие звуки. Слабо, как будто издалека, доносился бой барабанов. Должно быть, били зорю. Слышен был стук ружейных прикладов о землю. Это сменяли часовых. Затем, довольно близко от башни, насколько можно было судить в темноте по направлению звука, началось какое-то движение. Как будто перетаскивали какие-то доски или бревна, и послышались глухие, с перерывами удары, точно удары молотков. Бледный, как смерть, Симурден прислушивался к этим звукам. Гавен их не слыхал. Он все больше и больше уходил в свои думы. Казалось, он не дышал. Так он был поглощен зарождавшимися в его мозгу светлыми грезами. Сладкий трепет проникал все его существо. Отражавшийся в его глазах свет зари становился все ярче. Так прошло довольно много времени. Симурден спросил его: «О чем ты думаешь?» «О будущем», — ответил Гавен и снова погрузился в свои мысли. Симурден поднялся с соломенного ложа, на котором они оба сидели. Гавен этого не заметил. Тихими шагами, не спуская с молодого человека скорбного, полного горячей нежности взгляда, Симурден отступил к двери и вышел. Дверь снова закрылась. Глава 6. Тем временем взошло солнце. На горизонте начиналось светать, и одновременно с дневным светом против замка Турк на плато над Фужерским лесом появился странный, неподвижный, невиданный здесь дотоле предмет, незнакомый птицам небесным. Он вырос за ночь. Это была скорее декорация, чем постройка. Издалека ее силуэт обрисовывался на горизонте прямыми, жесткими линиями и напоминал не то какую-то букву еврейского алфавита, не то один из тех египетских иероглифов, из которых состоит загадочная древняя азбука. При первом взгляде на этот предмет невольно приходило в голову, что он здесь лишний. Окруженный цветущими кустами вереска, он резал глаз. Невольно вставал вопрос, к чему он здесь? Затем по телу пробегала дрожь. Это было нечто вроде помоста на четырех толстых столбах. На одном конце помоста были укреплены стаймя два других столба, соединенные наверху перекладиной, которой был подвешен треугольник, казавшийся черным на голубом фоне утреннего неба. С другого конца помоста спускалась лестница. Внизу, между двумя столбами, под треугольником, можно было различить что-то вроде рамы, состоявшей из двух отдельных половинок, которые могли раздвигаться, а сдвигаясь, образовывали круглую дыру, равную в диаметре среднему размеру человеческой шеи. Верхняя половинка рамы скользила в пазах, так что могла подниматься и опускаться. Сейчас рама была раздвинута. У подножия двух столбов с перекладиной, на которой висел треугольник, виднелась доска вроде тех, какие употребляются для качелей. Она могла поворачиваться на шарнирах. Рядом с доской стояла длинная корзина. А впереди, между столбами, на конце помоста — другая, четырехугольная корзина. Все было выкрашено в красный цвет. Все части были деревянные, кроме железного треугольника. Чувствовалось, что это спешное сооружение — дело человеческих рук. Так оно было безобразно, пошло и мелко. Вместе с тем оно было так страшно, что невольно думалось, не злые ли духи принесли его сюда. Это уродливое сооружение была гильотина. В нескольких шагах против нее во рву стояло другое чудовище — башня Турк. Каменное чудище словно вызывало на бой чудище деревянное. И в самом деле, стоит человеку прикоснуться к камню или к дереву, как камень и дерево перестают быть собою и воспринимают что-то от человека. Здание становится догматом, машина — идеей. Замок Турк был тем роковым наследием прошлого, которое в Париже называлось Бастилией, которое в Лондоне называется Тауэром, в Германии — Шпильбергом, в Испании — Эскуриалом, в Москве — Кремлем, в Риме — замком Святого Ангела. В Турге были сконцентрированы 15 столетий. Все средние века. Вассальная зависимость, крепостное право, феодализм. В гильотине заключалось только одно — 93-й. 12 месяцев уравновешивали 15 веков. Замок Турк — это была монархия. Гильотина — революция. Трагическое сопоставление. С одной стороны — долг, с другой — платеж. С одной стороны — сложнейшее сплетение готических узоров, помещик и крепостной, господин и раб, разночинец и дворянин, пестрый кодекс законов, переплетающихся с обычаями, коалиция священника с судьей, бесчисленные путы, связывавшие человека по рукам и ногам, государственный фиск, соляной налог, подушная подать, неотчуждаемые имущества, прерогативы, предрассудки, фанатизм, королевские привилегии, скипетр, престол, произвол, божественное право. С другой стороны, простая вещь. Нож гильотины. С одной стороны — узел хитросплетенный, с другой — топор. В течение долгого времени башня Турк стояла одна в этой пустыне, грозя то своими бойницами, с которых временами лились кипящее масло, горячая смола и расплавленный свинец, то своей подземной темницей, вымощенной человеческими костями, то своим застенком, где четвертовали людей, и вообще всей своей мрачной трагедией. Ее свирепая громада царила над этим лесом. 15 веков прожила она в зловещем покое под его сенью. В этой местности она была единственной силой, единственным предметом поклонения, единственным ужасом. До последней черты, олицетворяя собою варварство, она царствовала безраздельно. И вдруг перед ней и против нее встает нечто, больше, чем нечто. Некто такой же страшный, как она сама. Гильотина. Порою кажется, что у камня есть глаза. Статуя наблюдает, башня подстерегает, фасад дворца созерцает. Казалось, башня Турк разглядывала гильотину. Она как будто спрашивала себя, что это такое? Оно выросло из земли. И оно действительно выросло из земли. В преступной земле созрели семена этого зловещего дерева. Из земли, политой потом и слезами, насыщенной кровью, из земли, перерытой рвами, пещерами и засадами, из земли, в которой было столько могил, где гнили кости стольких мертвецов, жертв всех видов тирании, из земли, в которой было похоронено столько злодеяний, из этой земли в назначенный судьбою день вышла незнакомка-мстительница, жестокая машина с висящим ножом. И 93-й крикнул старому миру: «Вот я!» Гильотина имела право сказать старому замку: «Я твоя дочь». И старый замок почувствовал, ибо неодушевленные предметы тоже живут своей таинственной жизнью, почувствовал, что его дочь убила его. Казалось, турк растерялся перед этим страшным видением. Казалось, он боялся его. Чудовищная гранитная громада была отвратительна, но величественна. Доска с треугольником была хуже ее. Павшее всемогущество дрожало от страха перед всемогуществом новым. Преступление с почтительным изумлением взирало на кару. Насилие прошлого сравнивало себя с насилием настоящего. Старинная крепость, старинная тюрьма, старинное дворянское гнездо, где выли от боли пытаемые жертвы, это сооружение, возведенное для войны и убийств, отслужившее свою службу, выбывшее из строя, развенчанное, истерзанное, полуразрушенное, это груда казней, стоившая не больше груды золы, безобразная, великолепная и мертвая, вся пропитанная кровавым угаром страшных веков, в ужасе глядела на страшилище настоящего. Вчерашний день трепетал перед сегодняшним. Лютая жестокость старины лицезрела грозу современности и преклонялась перед ней. То, что теперь было ничем, испуганными, широко раскрытыми глазами разглядывало то, что было олицетворением ужаса. Тень смотрела в глаза призраку. Природа не знает уступок. Она не соглашается убрать свои цветы, свои благоухания, свои лучи, музыку своих звуков и дать дорогу человеческой гнусности. Природа беспощадна. Она подавляет человека контрастом своей божественной красоты с безобразием социальных явлений. Она не поступится ни крылышком бабочки, ни песенкой птички. Человек, упившись кровью, местью, убийствами, всеми видами варварства, должен смотреть на эти святыни. Никуда не уйти ему от вечного укора мировой гармонии, от неумолимой ясности небесной лазури. Пусть безобразие социального устройства покажется во всей своей наготе среди ослепительного блеска мира. Человек ломает и сокрушает, человек опустошает, человек убивает. А лето остается летом. Лилия благоухает по-прежнему. Звезды продолжают сиять. Никогда еще небо не улыбалось так ласково. Никогда не была так упоительна свежесть занимавшегося дня, как в это летнее утро. Теплый ветерок колыхал ростки вереска. Последние клочки предрассветного тумана тихонько ползли по траве. Фужерский лес, весь пропитанный дыханием ручьев, дымился на заре, как огромная кадильница, полная фимиама. Синева неба, белизна облаков, хрустальная прозрачность вод, все оттенки зелени, проходившие гармонической гаммой от аквамаринового до изумрудного цвета, группы братски обнявшихся деревьев, зеленая скатерть травы, широкие равнины, глубокие лощины — все носило отпечаток чистоты и невинности, которыми природа вечно говорит человеку: «Учись у меня». И среди всего этого великолепия выставляло себя на показ бесстыдство человека. Среди всей этой красы стояли друг против друга крепость и эшафот, война и пытка, создание кровавых столетий и создание кровавых мгновений. Ночная сова прошлого и летучая мышь будущего. И перед лицом цветущей, благоухающей любвеобильной природы щедрое небо обливало золотом зари и башню, и гильотину, как будто говоря людям: «Смотрите, что делаю я и что делаете вы». У этого зрелища были свои зрители. 4000 солдат маленького экспедиционного отряда были выстроены в боевом порядке на плато против замка. Они окружали гильотину с трех сторон, образуя нечто вроде буквы «Е». Артиллерийская батарея, помещенная посередине самой длинной, средней шеренги, представляла среднюю черточку этого «Е». Красная машина была огорожена этими тремя боевыми шеренгами, как живой стеной, доходившей с двух сторон до самых краев обрыва над рвом. Четвертая, открытая сторона этой живой ограды, замыкалась линией рва и была обращена к замку. На свободном пространстве посреди этого длинного четырехугольника возвышался эшафот. По мере того, как поднималось солнце, тень гильотины, падавшая на траву, становилась все короче. У пушек стояли артиллеристы с зажженными фитилями. От рва тянулся кверху легкий синеватый дымок. Это догорало мостовое строение. Дымок заволакивал всю нижнюю часть башни, так что верхушка ее, казалось, парила над горизонтом. От гильотины ее отделяла только ширина рва. На вышку башни перенесли тот стол, за которым заседали судьи, и стул с прикрепленными за его спиной трехцветными знаменами. Солнце вставало над Тургом, и на золоте его лучей черным пятном выступала тяжелая громада здания. На вышке башни судейский стул под сенью знамен, и на стуле фигура неподвижно сидящего человека со скрещенными на груди руками. Человек этот был Симурден. Он был, как и накануне, в форме гражданского делегата, в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Он молчал. Все молчали. Солдаты стояли, держа ружья к ноге и потупившись. Они касались друг друга локтями, но не разговаривали. Они думали об этой ужасной войне, о бесчисленных сражениях, в которых они участвовали, о выстрелах из-за угла, которым они так храбро шли навстречу, о тучах разъяренных крестьян, рассеянных ими, о взятых крепостях, о выигранных битвах, о победах. И им начинало казаться, что вся эта слава начинает превращаться в позор. Тяжелое ожидание сжимало все сердца. Видно было, как по помосту гильотины расхаживал палач. Разгорающийся свет дня заливал царственным блеском весь небосклон. Но вот послышался заглушенный бой обтянутых крепом барабанов. Этот зловещий звук приближался. Ряды расступились, в живую ограду вступила процессия и направилась к эшафоту. Сначала показались черные барабаны. За ними — рота гренадер с опущенными ружьями. Затем взвод конвоиров. Затем — осужденный. Второй взвод конвоиров замыкал шествие. Гавен шел свободно. Ни на руках, ни на ногах у него не было цепей. Он был в походной форме, при шпаге. Лицо его все еще сияло задумчивой радостью, осветившей его в ту минуту, когда он сказал Симурдену: «Я думаю о будущем». Ничего не могло быть трогательнее и прекраснее этой улыбки. Дойдя до места казни, он прежде всего взглянул на вышку башни. Гильотину он не удостоил взглядом. Он знал, что Симурден сочтет своим долгом присутствовать при исполнении приговора. Его-то и искал он глазами. И нашел. Симурден казался мертвым. Так он был бледен и неподвижен. Стоявшие возле него не слыхали его дыхания. Увидев осужденного, он не вздрогнул, не шевельнул даже бровью. Гавен между тем приблизился к эшафоту. Он шел и, не спуская глаз, смотрел на Симурдена, а Симурден смотрел на него. Казалось, во взгляде молодого человека он почерпал поддержку. Гавен подошел к подножию эшафота и поднялся на помост. Офицер, командовавший ротой гренадеров, поднялся следом за ним. Гавен отстегнул свою шпагу и передал ее офицеру. Затем снял галстук и отдал его палачу. Он казался не человеком, а небесным видением. Никогда не был он так красив. Его темные волосы развивались по ветру. В то время мужчины не стригли коротко волос. Его белая шея была нежна, как у женщины, а его мужественный, властный взгляд был взглядом архангела. Стоя на помосте эшафота, он продолжал мечтать. Эшафот ведь тоже вершина. Гавен стоял, выпрямившись во весь рост, величественный и спокойный. Заливая его своим светом, солнце, казалось, окружало его голову ореолом. Надо было связать осужденного. Палач с веревкой в руке приблизился к нему. Но тут солдаты, увидев, что их молодого командира сейчас положат под нож, не выдержали. Сердца этих людей, видавших всякие виды, претерпевшихся даже к ужасам войны, переполнились. Послышались страшные звуки рыдания толпы. поднялся общий крик: «Пощады! Пощады! Пощады!» Некоторые упали на колени, другие побросали ружья и простирали руки к вышке башни, где сидел Симурден. Один гренадер закричал, указывая на гильотину: «Если нужен подставкой, возьмите меня!» Все повторяли вне себя: «Пощады! Пощады!» Дикий зверь был бы растроган этими воплями или в испуге бросился бы бежать от них. Солдатские слезы — страшная вещь. Палач стоял в нерешимости, не зная, что делать. Тогда все услышали глухой голос, прокричавший с вышки башни: «Закон вступает в силу!» Всем был хорошо знаком этот неумолимый властный тон. Симурден сказал свое слово. По рядам войска пробежал трепет. Палач больше не колебался. Он поднял свою веревку. «Подождите», — сказал ему Гавен. Повернувшись в сторону башни, он свободной правой рукой сделал прощальный знак Симурдену и затем дал себя связать. Когда его связали, он сказал палачу: «Простите еще минутку», и крикнул: «Да здравствует республика!» Его положили на доску. Прекрасную, гордую голову всунули в позорный ошейник. Палач тихонько приподнял ему волосы на затылке, затем нажал пружину. Треугольный нож сдвинулся с места и стал скользить. Сначала медленно, потом быстрее, послышался отвратительный стук. В то же мгновение раздался другой звук. Удару топора ответил пистолетный выстрел. Симурден выхватил из-за пояса один из своих пистолетов и в тот миг, когда голова Гавена покатилась в красную корзину, выстрелил себе в сердце. Изо рта у него хлынула кровь. Он упал мертвым. И обе души, трагические сестры, вместе улетели ввысь. Мрак и свет слились в нерасторжимом объятии. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читал Иван Забелин.